Глава 19. Ночь компенсации. Что я должен сказать? Несмотря ни на что, я не могу сказать правду. Чем сильнее я хочу, тем сильнее сомневаюсь. В небольшой гостиной тихо раздавались звуки ночного телешоу. Это была жилая комната поместья Касимы. Два человека смотрели телевизор, улавливая слабый шум дождя снаружи. То были Касима и прислонившаяся к нему Нацу. Они сидели перед столом на подушках. На столе находились две бутылки саке и две соответствующие чашечки. «Я смотрю, тебе понравилась обжаренная песчанка?» Касима неожиданно осознал, что продолжал возвращать свои палочки в кастрюлю с небольшой рыбой. «Фишка в том, чтобы раздельно приготовить песчанку и жареные тофу в банито-бульоне. И смешать их вместе потом». Мужчина не знал, какой эффект это вызывало, но количество рыбы, что он уже подхватил, говорило само за себя. «Она хорошо идет с саке». Он отхлебнул саке, которое они редко когда выставляли на стол. Затем припомнил ужин прошлой ночи. Основными блюдами были сквош и блюда из угловатой фасоли с вареными побегами бамбука, завернутыми в ветчину. Это все хорошо шло с рисом и мисосупом. Находясь дома, Касима чувствовал себя гораздо лучше. Помогало то, что рядом с ним был дорогой человек. Пребывание с ней вызывало у него ощущение, что он постепенно преодолевает мысли, которые угнетали его все это время. Пространство, откуда пришла его дрожь перед третьим производственным помещением, заполняло нечто новое. Что же он выбрал? «Все будет хорошо», – подумал Касима, пересмотрев свои размышления. Но поймет ли Нацу, где блуждали его мысли? Она поднесла толстую чашку саке ко рту и тихонько рассмеялась кошачьим голосом. Касима улыбнулся и налил в ее чашку еще саке. «Ой, Акио-сан, почему ты пытаешься меня напоить? Ты что-то замышляешь?» «Мне больше нравится смотреть, как пьешь ты, чем пить самому». «Правда?» – спросила Нацу, выпив еще одну стопку и снова рассмеявшись. Затем она подняла свою чашку. «Ты это помнишь? Это с университетской поездки в наш четвертый год». «Да». Это когда студентов семинаров заставили маршировать как рабов во имя раскопок в Новосире, не так ли? Ты вызвала огромный переполох, когда получила солнечный удар. То было мое наказание за попытку произвести впечатление. Когда меня отправили назад в Токио, ты прибежал за мной к платформе и передал мне это. Твой отец, профессор, был очень строг. Я подумал, что насильно отправлять тебя домой даже без сувенира... Это неправильно. Припоминая, Касима горько улыбнулся. Мужчина попросту за нее переживал. Но ему нужен был тогда повод. Он решил, что сейчас должен рассказать о своих истинных причинах. Касима попытался сказать, что за нее переживал. Но остановился. Расскажи он ей правду, это ничего не изменит настоящим. Сейчас Нацу рассматривала толстую чашечку для саке в своей ладони. «Если оглянуться назад, было весьма забавно. Ты сказал, что у тебя есть для меня сувенир, но передал мне то, что можно купить в любом магазине. Поэтому я спросила, почему ты подарил мне ее. Она улыбнулась, сохраняя при этом спокойный взгляд. «И ты мне сказал, что хотел что-нибудь, что не разобьется, если уронить, потому что я бываю неосторожный. Естественно, есть немало других вещей, которые бы подошли. И...» «Ты тогда очень спешил, не правда ли?» «Надо же», – подумал Касима, съежившись. «Она меня на этом подловила. Это все, что я видел в то время. Но я никогда не рассчитывал, что после летних каникул ты преподнесешь мне такой же подарок в ответ». Он слегка приподнял чашку саке в руке. Она была такой же толщины, как и ее. «Ты купила ее в какой-то поездке, не так ли?» «Твоя семья порой весьма требовательна насчет таких вещей». «Я с радостью это сделала, потому что хотела тебя как-то отблагодарить. Но порой я бываю неосторожной, потому мне хотелось найти что-нибудь, что я не уроню или разобью перед тем, как подарить тебе». «Какой ужасный способ отплаты». Касима не мог подобрать на ее улыбку слов в ответ, поэтому почесала затылок. Затем Нацу безмолвно кивнула. Но мои переживания оказались напрасными. Она подняла чашечку в левой руке. В конце концов, ты готов был что-то принять даже после того, как его уронили и сломали. По-прежнему улыбаясь, женщина немного отодвинулась. Вот как, подумал Касима, увидев это. Я заставил ее волноваться. Он заставил свою жену затронуть тему, которую должен был подвести самостоятельно. Этой темой являлись его истинные чувства о прошлом. И поэтому он кивнул и произнес. «Нацу-сан». «Да», — сказала она, вежливо присев рядом с ним и приглушив телевизор с помощью пульта. «Это о твоей работе?» «Да. Откуда ты знаешь?» «Я не знаю об этом практически ничего. Я не знаю, что вызывает это твое неуверенное выражение лица или эту недавнюю скрытность, но это и дает мне понять, что речь идет о твоей работе». «Я заставил тебя волноваться?» «Нет. Я знаю, что ты в итоге со мной об этом поговоришь или извинишься. После того, как ты внезапно купил ту дорогущую видеокамеру, ты целый месяц предо мной кланялся и каждый день приходил домой вовремя». «Ну, во многом это потому, что я хотел использовать ту видеокамеру. Ну да ладно». Они переглянулись и улыбнулись друг другу. Вздохнув, Нацу поднесла руки к груди. «Это ничего. Я пью, так что если начну плакать, можно обвинить в этом алкоголь. Ты хорошо подготовилась». Касима мягко подвел этим заявлением к следующему. «Я могу получить примерно 2 дня. Чтобы закончить важное дело, мне нужно оставаться на работе. Честно говоря, мне кажется, что я не захочу контактировать ни с кем за пределами офиса. И после этого...» «Время от времени это будет происходить снова, не так ли? Ты будешь периодически ставить работу выше своего дома». Услышав это, Касима поднял взгляд. Нацу держала руки у груди так, словно от чего-то защищалась. «Она знает, что я собираюсь сказать». И поэтому мужчина без колебаний кивнул. «Так и есть», — сказал он прямо. «Понятно», — сказала она со слегка смущенным взглядом. «Тогда пока тебя не будет, я вернусь в семейный дом». В темноте кто-то шевелился. Это был Синдзи, проснувшийся под одеялом. Поговорив с Саямой около 8, он вырубился из-за боли. Сколько времени прошло? Казалось, что прошел всего миг, но могли миновать и часы. Парень хотел, чтобы уже настало утро, но тьма и тишина за одеялом дала ему понять, что была поздняя ночь. Странное чувство в животе сохранилось, но он ощущал теплоту вокруг его тела, лежа, свернувшись калачиком на левом боку. Одеяло, должно быть, хорошо удерживало тепло, потому что Синдзи совсем не чувствовал холода. «Боль должна скоро уйти», – подумал он с облегчением. Затем, вздохнув, расслабился, и его пульс прозвучал громче обычного. Он ощущал пот на своем теле, но не хотел убирать от себя руки. Это было непристойно, но чтобы вытереть пот, Синдзи попытался потереться лбом об простыню. «А?» Он неожиданно осознал, что его голова лежала на чем-то напоминающем подушку. Синдзи засунул голову под одеяло, поэтому она не могла находиться на его подушке. Любопытствуя, что это был за подушкоподобный объект, он поднял голову. Холодный воздух за пределами одеяла коснулся его лица, и его ночное зрение сообщило ему, что это было. «Саяма-кон?» Саяма спал, легонько обнимая Синдзи. Его правая рука скользнула под левой щекой Синдзи и за его спиной. Его левая рука обернулась вокруг правого плеча Синдзи и также обнимала его за спину. Находясь в руках Саямы, Синдзи хранил молчание. Он еще сильнее ухватился за собственное повернутое налево тело и свернулся еще больше. Он видел эту композицию раньше. Куплет из песни, которую он знал, превратили в картину, и эта картина отображала Богородицу, обнимающую ее плачущее дитя. «Christ the Savior is here». «Христос Спаситель здесь». «Что он делает?» Задавался вопросом Синзи, пробормотав строчку из песни. Но он знал, почему Богородица обнимала свое дитя. «Вот что ты делаешь, когда кто-то важный для тебя плачет». Ощущение от левой руки на спине словно возвращало его к прошлому. У него было воспоминание, как кто-то слегка похлопывал его по спине, тогда как он страдал. Это было воспоминание того, что Саяма только что сделал, или это воспоминание о забытой матери Синзи? «Не имеет значения», — подумал он. «Как бы там ни было, это приятное воспоминание». Синзи осознал, что левая рука Саяма немного напряжена у плеча. Когда Саяма припоминал прошлое, он подносил правую руку к левой стороне груди. Но прямо сейчас эта рука служила для Синзи подушкой. В таком случае, почему его левая рука выглядела таким образом? «Прости», – подумал он. «Причина, наверное, в его матери». Синзи кивнул и перевел взгляд к изголовью кровати. Будильник показывал, что было около 12. Пока он лежал без сознания, Саяма обнимал его целые часы. «Прости». Выражение лица спящего Саяма отличалось от того, с которым Синзи будил его утром. То было мирное выражение человека, закончившего свою работу. Он принял свою боль в груди как норму. «Мне нужно пересмотреть свои действия». До этого он пытался оставить все на его боль, намекал, что исчезнет, и пытался навязать свой рассказ Саяме. «Почему я это делал? Он так или иначе прочтет мой сюжет, даже если бы я этого не делал». Синзи прижался лбом к груди Саямы. «Что ты обо мне думаешь?» Он закрыл глаза. «Что ты обо мне подумаешь, разузнав мою ложь?»